Алло. Ты бабушка? Алло. И вот это приёбывался к старуху, да? Что случилось-то? Кто это? Тебя сосед, блядь, покажет. Кто такой? Это ты, да? Это из 218 человек. Да мой голос не знает. Алло, алло. Да, а ты преступник, кто должен сидеть в тюрьме. Да кто это такой-то? Вы что, сумасшедшие, что ли? Ты что, охуела, что ли, блядь? О, хулиганка-то. Что, это мой голос не знает? Да чей твой-то? Вы кому звоните-то? Вам ёба, сука! Алло. Ты же приёбывался к старухам, а? Алло. Тебя сосед, блядь, покажет. Это ты, да? Это 218 человек, да мой голос не знает. Я чуть не допонимаю. 218, это бандуга живёт, и ты, блядь, из 218. Так, бабушка. Ты что, охуела, что ли, блядь? Так, бабушка. Тебе не с кем поговорить, а? Может, тебе вызвать?